Глава вторая. Пасаремос. Снаряд разорвался настолько близко, что бронированный вагон ощутимо тряхнуло. Стоявший на столе стакан в подстаканнике наконец добрался до края столешницы и свалился на пол, огласив помещение звоном битого стекла. На фоне творящегося вокруг форменного ада, этот довольно мирный звук воспринимался как инородный. Станция в настоящий момент подверглась массированному артиллерийскому обстрелу. Наличие крупных калибров и интенсивность обстрела указывали на участие нескольких бронепоездов со 150-мм орудиями. Наверняка подтянули и гаубичные батареи. «Лев Давидович, прибыл вестовой с позиции бронепоездов!» Вбежав в вагон, выкрикнул мужчина с красной звездой политработника на обшлаге. «Что там?» – не ожидая ничего хорошего, спросил Троцкий. «Налет штурмовой авиации. Зенитным огнем сбили 4 самолета, но противнику удалось разбомбить железнодорожное полотно в 3 местах. Все 5 бронепоездов отрезаны и практически лишены возможности маневра». «Так», – недовольно выдал Троцкий. Меж тем обстрел вдруг прекратился. Идеолог мировой революции вперил вопросительный взгляд в генерала Миаху, главнокомандующего вооруженными силами Центрального фронта. Тот сохранял удивительное спокойствие и присутствие духа. Да и можно ли ожидать иного от человека, одним своим видом внушавшего уверенность бойцам, когда год назад националисты уже копошились на окраинах Мадрида? Миаха был посредственным военачальником, но отличался беспримерной личной храбростью. А еще имел хорошее чутье, что позволило ему сделать максимально возможную политическую карьеру. Выше только кресло премьер-министра. Но генерал считался ярым сторонником занимавшего этот пост Негрина и оставался предан ему даже в самых сложных ситуациях. Однако нельзя отрицать того, что положение главы республики еще никогда не было столь шатким, как с появлением в Испании Троцкого. Этот человек обладал таким авторитетом и харизмой, что... Нет, возглавить правительство ему все же не светит. Подобное не примут не только партии, но и народ. А потому ему понадобится тот, при ком он займет место серого кардинала. Негрин слишком сблизился с Российской империей и отдалился от левых партий. Не только в личном плане, но и потянул за собой своих соратников из Испанской социалистической рабочей партии. В такой ситуации нужна была новая политическая фигура, которая бы устроила всех. Образ генерала Миахи померк, но его роль в обороне Мадрида и разгроме итальянцев у Гвадалахары, пусть и преувеличенная, не забыта. Один даже незначительный успех, и его образ удастся раздуть до размеров, достаточных для смещения Негрина. Наступление на город Брунате в конечном итоге привело к победе. Но та стала возможна лишь благодаря решительным действиям русского добровольческого корпуса. И замолчать этот факт не получилось. Слащев и Негрин, подобающие к этому, подготовились. Пусть в их частях и нет политработников с агитацией и пропагандой, у них все в порядке. А главная акция была спланирована настолько хорошо и имела столь крупные масштабы, что о роли Миахи и интербригад лучше было не упоминать вовсе. Ибо от этого мог приключиться только вред. Требуются новые достижения, причем непременно с интернационалистами на острие удара. Да так, чтобы не оставить белогвардейцам и шанса приписать себе хотя бы часть триумфа. Помнится, при обороне Мадрида, когда над городом нависла опасность захвата, родился лозунг «Но пасаран» – «Они не пройдут». После того, как столицу удалось удержать, среди интернационалистов взвился новый лозунг «Пасаремос», что означало «Мы пройдем». Этот призыв звучал с новой силой, когда началось наступление на Брунете. Но по мере того, как интербригады и другие части республиканцев откатывались назад, этот лозунг быстро стих. С вступлением же в дело добровольческого корпуса все громче звучал другой «Русские идут». Но сейчас Троцкий решил, что пришло время во всеуслышание вновь выкрикнуть в лицо врагам по обе стороны фронта гордое «Пасаремос». И на фоне проведенной подготовки к наступательной операции это должно зазвучать особенно весомо. С этой целью Троцкий решил перенять опыт Слащева и привлек в войска множество кинохроникеров, фоторепортеров и журналистов. Были предприняты небывалые меры секретности. О плане предстоящей операции проинформировали ограниченное число людей. Даже в ближайшем окружении Негрина не знали о грядущем наступлении. К линии фронта подтягивались ударные части с соблюдением всех мер предосторожности и секретности. Пехота, артиллерия, броненосный полк, бронепоезда. Просто небывалая концентрация войск вплоть до ослабления на некоторых участках. Подготовлены тщательно замаскированные полевые аэродромы со всей необходимой инфраструктурой. И все это в самые сжатые сроки. Месяц. Им понадобился всего лишь месяц, чтобы спланировать операцию невиданных для этой войны масштабов. Работа проделана колоссальная. На ответственных участках задействованы лучшие и самые преданные делу мировой революции кадры. Сам Миаха сохранял преданность премьер-министру ровно до той минуты, пока не уловил суть задуманного. Вместе с генералом согласился участвовать и его извечный помощник, полковник Рохо. Пусть об этом и не распространялись, но все операции Миахи разработал именно он. Если генерал был знаменем, то полковник без сомнения являлся мозгами. Заслуги Рохо, конечно, высоко ценили, и сегодня он возглавлял генеральный штаб. Но кто сказал, что это предел его мечтаний? Должность военного министра выглядит куда заманчивей. План наступления был проработан и воплощался в жизнь именно полковником Рохо. Он вложил в него все свои умения, задействовал все имеющиеся резервы. Да что там, при имеющихся перспективах он по-настоящему превзошел самого себя. И поначалу все складывалось просто замечательно. Но всегда есть пресловутое «но». «Что означает это прекращение обстрела?» – обратился Троцкий к Миахе. «Предполагаю, что согласно замыслу противника, сейчас должна быть на подходе волна штурмовиков», – вместо генерала ответил полковник Роха. При этом он, как и генерал, сохранял олимпийское спокойствие. «Коли не можешь повлиять на ситуацию, то не стоит нервничать и понапрасну сотрясать воздух». «Вы ничего не путаете? Здесь и сейчас все должно было происходить по нашему плану, а не согласно задумкам мятежников». Прежде чем ответить идеологу мировой революции, полковник отдал распоряжение своему адъютанту. Надлежало в кратчайшие сроки привести в полную боевую готовность зенитные посты. Это куда важнее. «Полностью с вами согласен, Лев Давидович, но отчего сторонники Франко должны быть глупцами? На его стороне большая часть офицерского корпуса и генералитета Испании. Не растеряли же они все свои умения?» Наконец, обернувшись к Троцкому, произнес полковник. «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, что каким-то образом противнику удалось вскрыть наши намерения и принять контрмеры. Их разведка даже на уровне полковой вполне могла обнаружить скопление войск. Но как они могли узнать о месте основного удара, если наши части уже начали действовать значительно южнее? Причем им неизвестно о том, что их действия являются лишь отвлекающим маневром, а потому и сражаются они не за страх, а за совесть». «Намекаете на предательство?» – вскинул бровь генерал. «А вы считаете это не так?» – парировал Троцкий. «Причина может крыться в одной единственной разведгруппе, упущенной нами перед наступлением. Сосредоточение близ фронта больших сил, тогда как с началом действий на юге здесь продолжает сохраняться затишье. Очевидно, что это неспроста», – выдвинул свою версию полковник. «И как же вы тогда могли допустить, чтобы разведчики противника шастали по вашим тылам, как у себя дома?» – – возмутился Троцкий. «Мы сделали все возможное. Но, повторюсь, не следует считать мятежников дураками и никчемными неумехами. Военное счастье переменчиво. То есть вы хотите сказать, что все кончено?» «Все только начинается», – возразил, как всегда, невозмутимый генерал, вслушиваясь в сирену воздушной тревоги. «Просто давайте каждый будет заниматься своим делом. Вы – моральным духом и решимостью интернационалистов идти до конца. Мы с господином полковником – военным руководством войсками». Мяха и без того позволял Троцкому слишком многое. И тот возомнил, что способен диктовать генералу свою волю. Мяха нуждался в нем, не возражал против все возрастающей роли политработников, но всему есть предел. И в корне неверно то, что сведения сначала поступают в политотдел и только потом к командованию. Еще немного, и Троцкий начнет принимать решения военного характера. Вот уж чего допускать никак нельзя. Полковник Рохо оказался прав. Вслед за артиллерийским обстрелом последовал воздушный налет. Но тут уже должна была сказать свое слово республиканская авиация. Германские и итальянские летчики, проходившие обкатку в испанском небе, это серьезные противники. Но на стороне республиканцев, помимо испанских пилотов, сражались и представители других стран. Русские, англичане, французы, американцы, поляки, мексиканцы и прочие. Уж куда-куда, а в авиацию набирали лучших, и недостатка в кадрах не было. Куда чаще не хватало машин, но только не пилотов. Несмотря на яростное противодействие, бомбардировка все же вышла довольно болезненной. Хадраке пылал, хватало пожаров и на станции, рвались снаряды в горящем эшелоне. Один либо невероятно храбрый, либо безумный машинист подцепил охваченные огнем вагоны и отталкивал их в отстойник. С чисто технической стороны сами снаряды не взрывались. Срабатывали заряды, разбрасывавшие в разные стороны болванки, лишенные запалов. Но это ничуть не умаляло подвига храбреца, буквально бросившегося в пасть смерти. Благодаря его самоотверженности удалось спасти не меньше половины состава. Наконец вздрогнул и их бронированный вагон. Штабной состав потянулся со станции дальше в тыл. Не дело командованию руководить сражением, находясь под обстрелом. Их дело думать, принимать решения и отдавать приказы. Выверенные, вдумчивые и, самое главное, своевременные. А уж воплотить их в жизнь найдется кому, когда станет и храбрости, и решимости, и умений. Каждый должен быть на своем месте. «Товарищ генерал, разрешите доложить?» В вагоне появился подпоручик с шевроном штабного вестового. «Слушаю вас». Вид молодого офицера возбужденный, но генерал совершенно спокоен. Противник предпринял артиллерийский обстрел мест сосредоточения 9-й, 14-й и 16-й интербригад. Ураганным огнем противника части приведены в расстройство. Командиры бригад приняли решение об отводе и перегруппировке частей. «Что значит «отвод»?» – вклинился в доклад Троцкий. «У вас все, товарищ подпоручик?» – спросил Мяха, не обращая внимания на выходку идеолога. «Так точно, товарищ генерал!» «Сведениями относительно состояния дел у 13-й интербригады не обладаете?» «Только на уровне слухов, товарищ генерал». «И каковы они?» «Бригада продолжает занимать свои позиции и с успехом отбила массированную контратаку противника». «Прошу прощения, но больше мне ничего не известно. Как не могу и поручиться за достоверность этих сведений». «Я понимаю, товарищ подпоручик. Можете идти». «Лев Давидович». «Я уже просил вас оставить военные вопросы нам!» Едва закрылась дверь за вестовым, устало вздохнул генерал. «Мне следовало все же настоять на том, чтобы на острие удара были русские и латышская бригады, а не эта сборная солянка». «Это, как вы выражаетесь, сборная солянка на 70% состоит из испанцев, и их успех будет иметь большой политический вес». Русские же полки, будь они трижды коммунистическими, станут в первую очередь ассоциировать с добровольческим корпусом. Мы с вами это уже обсуждали. Но тем не менее они бегут. И в то время как немецкие антифашисты, польские и французские коммунисты стоят на своих позициях насмерть. Они не бегут. Командиры выводят свои части из-под сосредоточенного контрартиллерийского удара и действуют совершенно правильно. Относительно же 13-й бригады сведения недостоверные. Эти сомнения были рассеяны буквально через 10 минут, когда прибыл следующий ординарец. Молодой офицер с горячечным блеском во взгляде на бледном лице нес руку на перевязи, но был полон решимости непременно выполнить свой воинский долг. Мальчишка не старше 19 лет. Из его доклада следовало, несмотря на серьезные потери, из-за переизбытка личного состава на переднем крае, ввиду планировавшегося наступления, бригада продолжает удерживать занимаемые позиции. Уже отбито две контратаки франкистов, уничтожено большое количество живой силы и техники. Артиллерия противника продолжает обрабатывать позиции республиканцев, в то время как их пушки по большей части молчат. Паренек держался из последних сил, а потому доклад его был довольно сумбурным. Немногим подробнее оказалось и поспешно составленное письменное донесение, отражавшее лишь главные моменты и опускающие частности. Что вполне объяснимо, когда вокруг кипит бой. «Ну, что я говорил? Держится интернационал! Несмотря ни на что держится!» – с апломбом заявил Троцкий, едва молодой офицер покинул штабной вагон. «Ничего удивительного. Они лишь надлежащим образом выполняют свой воинский долг», – пожал плечами генерал. «К тому же находятся не в чистом поле, а на хорошо подготовленных позициях. Так что сравнение по меньшей мере некорректное». Миаха переглянулся с Рохо. Троцкий выделил только то, что хотел выделить, и в чем разбирался. Генерал, как военачальник, уступал полковнику, но даже не осознавал, что сведения относительно слабой артиллерийской поддержки не могут не вызывать опасений. Уж о чем, а о достаточной концентрации орудийных и минометных стволов они позаботились. Чуть позже выяснилось, что артиллерийские и минометные батареи подверглись массированному обстрелу. Минимум треть была либо утрачена безвозвратно, либо нуждалась в ремонте. Сильно пострадал личный состав. Командиры были вынуждены менять дислокацию, дабы вывести подразделение из-под накрытия. Однако вскоре попадали под обстрел и на запасных позициях. И вновь смена позиций. На этот раз в незапланированные точки. И это вроде как помогло. Но урон, нанесенный личному составу, орудиям и боезапасу, весьма существенный. Обстрел бригад в местах сосредоточения близ линии фронта еще можно было объяснить сведениями, полученными противником от разведгруппы. Но данные о конкретном расположении батарей, причем с координатами запасных позиций, в эту схему уже не вписывались. Это могло свидетельствовать только о предательстве, причем на довольно высоком уровне. Миаха внимательно посмотрел на Рохо, и тот, поняв его без слов, вышел в тамбур. Ему необходимо срочно переговорить с начальником контрразведки. А еще они оба подумали об одном и том же. Примерно с месяц назад при штабе интербригад появился некий капитан из русского добровольческого корпуса. Официально он был здесь, чтобы отработать версию с агентами Абвера, затесавшимися в ряды интернационалистов. Но... все одно к одному. Как-то странно это.